Глава 21. Когда мы возвратились к машине, ярко освещенная улица уже опустела. Казалось, что до расставленных по местам звезд рукой подать. Так и не встретив по дороге ни единой души, я вошел в ресторан и позвонил Джорджу Траску. Он тотчас снял трубку. «Квартира Траска». Голос у него был усталый, в нем слышались слезы. Я представился и сказал, что хотел бы поговорить с ним о его жене. «Моя жена погибла». — Очень сожалею, но вы не разрешили бы мне приехать? Я хочу задать вам несколько вопросов. — Пожалуйста. Видимо, ему некуда было девать время. Из машины, как дымчатая кошка из норы, выглядывала Мойра. — Отвезти вас в больницу. Мне придется поехать по делу. — Возьмите меня с собой. Дело малоприятное. Мне все равно. Если бы вы развелись с мужем и вышли за меня, вам было бы не все равно. Я почти все вечера так провожу. Она похлопала меня по колену. — Знаю, что меня ждут неприятности. Я сама лезу на рожон, но до смерти надоело осторожничать, чтобы, не дай бог, не нарушить профессиональную этику. Я взял ее с собой. На Бэйвью-авеню полицейской машины уже не было. У дома Трасков по-прежнему стоял черный «Фольксваген» с помятым крылом. Теперь я вспомнил, где видел его. В Пасадине, под ржавым навесом миссис Свейн. Я постучал. Дверь открыл долговязый Джордж Траск в темном, как и подобает, костюме и черном галстуке. Держался он незаметно и услужливо, так держатся гробовщики. Но по его покрасневшим глазам и потому, что он меня не узнал, я понял всю глубину его горя. — Мистер Траск, познакомьтесь с миссис Смизером. Она психиатр, занимается социальным обеспечением. — Очень мило, что вы пришли, — сказал ей Траск. — Но мне не нужна помощь. Все налажено. Может быть, пройдем в гостиную, поговорим? — К сожалению, не могу предложить вам кофе. Мне не разрешают ходить в кухню. Вдобавок, мне показалось, будто его голос доносится откуда-то издалека. В то утро, когда убили мою жену, испортился кофейник. — Очень вам сочувствую, — сказала Мойра. Мы прошли вслед за Джорджем Траском в гостиную, сели рядышком напротив него. За неплотно задернутыми шторами виднелись огни города, они отражались в воде. Их красота, красота женщины рядом, лишний раз напомнили мне о страданиях Джорджа Траска. Их можно было уподобить разве что одиночному заключению. Компания отнеслась ко мне с сочувствием, он старался поддержать разговор, дали отпуск на неограниченное время с полной оплаты, так что я успею все уладить, верно? Вам известно, кто убил вашу жену? Подозревают одного человека, рецидивиста, с послужным списком в километр длиной. Он знал Джин с детства, но полиция просила не называть его имени. Они явно подозревали Рэнди Шепарда. Его задержали? Полиция рассчитывает поймать его сегодня ночью. Надеюсь, его поймают и посадят в газовую камеру. Всем известно, отчего так много разных преступлений и убийств. Суды щадят преступников, не выносят смертных приговоров, а если и выносят, закон то и дело нарушают, и убийцы выходят на волю. Теперь газовые камеры не в почете, чего ж удивляться, что у нас ни в грош не ставят порядок и законность. Он уставился широко раскрытыми глазами в пустоту, словно ему открылся мир, объятый хаосом. Мойра подошла, погладила его по голове. — Не надо так много говорить, мистер Траск, вам от этого только хуже. — Знаю. Я сегодня разговаривал весь день без передышки. Лицо его пылало, он закрыл его руками. Сквозь пальцы ярко, как монеты, сверкали глаза. Голос звучал громко, казалось, что говорит не он, а кто-то другой. Этого старого мерзавца в любом случае стоит отправить в газовую камеру. Даже если он и не убил, все равно он виноват в ее смерти. Это он подбил Джин искать отца. Заявился на прошлой неделе, нарассказал кучу небылиц. Он не знает, где отец Джин. Наконец-то она разыщет папочку. Вот к чему привели его разговоры, — сказал Траск убитым голосом. Джин отправилась в могилу вслед за отцом. Траск заплакал. Мойра утешала его не словами, междометиями. И тут я заметил, что на пороге двери в коридор постаревшим призраком дочери стоит Луиза Свейн. — Как поживаете, миссис Свейн? Я подошел к ней. — Не слишком хорошо. Она провела рукой по лбу. Хоть мы с бедняжкой Джин и не ладили, она была, что называется, папина дочка, но любили друг друга. А теперь я осталась совсем одна. Она медленно покачала головой. Джин меня не послушалась. Я знала, что Джин играет с огнем и старалась ее удержать. — Что вы имеете в виду? — Разное. Она вбила себе в голову, что отец жив, копалась в прошлом. Это ни к чему хорошему привести не могло. Так недолго и до беды. Элден — преступник и якшался с преступниками. Вот один из них и убил Джин. Она слишком много знала. — Вы в этом уверены, миссис Свейн? Материнское сердце все чует. Вспомните, на карту поставлены сотни тысяч долларов. За такие деньги можно убить кого угодно. Она зажмурилась, словно в глаза ей бил яркий свет, даже собственную дочь. Я поспешил вывести ее в коридор. Мне не хотелось, чтобы наш разговор слышали. А вдруг Элден Свейн жив? Вы не исключаете такую возможность? — Не исключаю. Джин так думала, иначе никак не объяснишь все, что случилось. Я слышала, будто преступники с помощью пластической операции так меняют внешность, что их потом никто не узнает. Она сверлила мое лицо сузившимися глазами, словно ожидала увидеть шрамы, явное свидетельство того, что я и есть Элден Свейн. А бывали преступники, которые убегали, подкидывая вместо себя трупы схожих с ними людей, — подумал я. — Лет 15 назад, — сказал я миссис Свейн, — в то самое время, когда ваш муж вернулся из Мексики, в Пасифик-Пойнте был убит человек. В убитом опознали вашего мужа, но опознали предположительно. Полиция располагала лишь плохими фотографиями. Одна из них была та самая, что вы дали мне вчера вечером. Она обескураженно уставилась на меня. Неужели это было только вчера вечером? — Да. «Мне понятны ваши чувства. Вчера вы упомянули, что лучшие семейные фотографии забрала ваша дочь. Упоминали вы и о любительских фильмах. Они могли бы пригодиться при расследовании». «Понятно». «Они здесь?» «Кое-какие из них наверняка здесь. Я только что их перебирала». Она протянула ко мне руки. «Видите, все в пыли». «Вы разрешите мне посмотреть на фотографии миссис Свейн?» «При одном условии». «При каком же?» «Если за них заплатят». Мне нет никакого резона отдавать их даром. — А что, если они помогут расследовать убийство вашей дочери, послужат вещественными доказательствами? — Мне все равно, — выпалила она. — У меня, кроме этих фотографий, ничего не осталось. И если они кому-то нужны, ему придется заплатить. Мне тоже за все пришлось платить. А теперь ступайте и передайте мои слова мистеру Тратвеллу. — Он-то какое имеет отношение к фотографиям? — Вы ведь работаете на Тратвелла, верно? Я расспросила отца, и он сказал, Тратвеллу вполне под силу заплатить. — Сколько вы хотите получить? — Пусть назовет свою цену, — сказала она. — Между прочим, я нашла ту золотую шкатулку, от которой вы справлялись. Флорентийскую шкатулку моей матери. — Где? — А это уже не ваше дело. Суть в том, что она у меня и тоже продается. — Она в самом деле принадлежала вашей матери? — «Разумеется. Мне удалось узнать, что стало со шкатулкой после смерти матери. Отец отдал ее одной женщине. Ему очень не хотелось в этом признаваться, но я его вынудила». «Одна женщина — это Эстелла Чалмарс?» «Значит, вы знаете об их связи?» «Видно, они уже все знают. Он посмел подарить ей материнскую шкатулку. Мама хотела, чтобы она перешла к Джин». «Миссис Свейн, почему вы придаете такое значение флорентийской шкатулке?» Она на минуту задумалась. — Видите ли, мне кажется, история со шкатулкой символизирует историю нашей семьи. Наша жизнь пошла прахом, наши деньги, мебель и даже произведения искусства — все уплыло в чужие руки. Она задумалась. Когда Джин была совсем маленькая, бабушка разрешала ей играть со шкатулкой. Рассказывала ей о ящике Пандоры. Вы помните этот миф? Ну и Джин с подружками воображала, будто флорентийская шкатулка и есть ящик Пандоры. Поднимешь крышку — и несчастья разлетятся по свету. Эта картина испугала ее, и она замолкла. — Вы разрешите мне посмотреть снимки и шкатулку? — Ни за что. Я не хочу рисковать последней возможностью получить деньги. Без денег ты ничто, тебя просто нет. И я не допущу, чтобы меня обманом лишили последнего, — выкрикивала она в запальчивости, но, возможно, в ней говорило горе. Раз ступив на гнилую половицу, она проваливалась под пол и понимала, что ей вовек не выбраться из нищеты. Она защищала от меня мечты не о будущем, а о прошлом. Том самом прошлом, когда она жила в Сан-Марино в роскошном особняке с 15-метровым бассейном и была замужем за преуспевающим дельцом. Я сказал, что переговорю о ее предложении с Тратвеллом и посоветовал не спускать глаз со шкатулки и фотографий. Мы с Мойрой попрощались с Джорджем Траском и пошли к машине. Жаль мне их. Вы очень помогли, Мойра. Увы, тут трудно помочь. Мойра запнулась. Знаю, мы заключили соглашение не задавать вопросов. И все-таки один вопрос я задам. — Если не хотите, можете не отвечать. — Валяйте. — Вы нашли Ника неподалеку отсюда? Я колебался, но недолго. Она была чужой женой. К тому же в их профессии руководствовались иными правилами, чем в моей, и решительно ответил. — Нет, почему вы спрашиваете? Мистер Траск сказал мне, что у его жены были какие-то дела с Ником. Он не назвал имени Ника, но описал его точно. Очевидно, видел их вместе в Пасифик-Пойнте. Да, они часто проводили вместе время. Я не стал вдаваться в подробности. Они были любовниками? Нет никаких оснований так думать. Траски и Ник — слишком невероятный треугольник. Мне случалось видеть и более невероятное, — сказала она. Уж не хотите ли вы сказать, что Ник мог убить Джин Траск? Вовсе нет. Да если бы я и думала так, вам бы я этого все равно не сказала. Ник уже 15 лет у нас лечится. С 54-го года? Да. Что произошло в 54-м? Ник заболел, — невозмутимо ответила она. Но я не могу говорить о причинах его заболевания. Я и так сказала слишком много. Мы чуть не вернулись на исходные рубежи. Однако по дороге в больницу она робко, трепетно,